Слуга бежал к Ростиславичам. Тело Ярополка везли в Киев, а молва шла впереди скорбного шествия. Люди обвиняли в убийстве князей Ростиславичей, князей-заговорщиков Рюрика, Володаря и Давыда. И никто точно не знал, кто направлял руку убийцы. Говорили о том, что Ярополка киевляне прочили на великокняжеский престол в обход Святополка, потому что всегда он был добр к киевлянам. Слухи эти распускали некоторые киевские бояре, ненавидевшие Всеволода в дом, боявшиеся Мономаха и желавшие сделать вздорного и слабого Ярополка послушным орудием в руках своих. Молва догнала Мономаха на пути домой и помчалась дальше. И он повернул в Киев и встречал вместе с отцом тело Ярополка. С плачем и стонами вышел киевский люд ко второму Изяславову сыну. Впереди ждали великий князь с детьми, митрополит со всем церковным причтом. Быстро забывались народом коростолюбие и своеволие волынского князя, его зависть и жестокость в борьбе за власть, и люди уже видели лишь рану умершего, молодого, еще мало сделавшего на земле мужа, которому еще бы жить и жить. Такая смерть всегда потрясает, заставляет людей задумываться о бренности земного, доходит до глубин души. Смутившись духом, стоял в церкви апостола Петра и Мономах над телом двоюродного брата. Вот сейчас его спрячут в мраморную раку, и он навсегда уйдет из этой жизни, его вчерашний враг, а позавчерашний друг и брат. А ведь он сам начинал строить в Киеве эту церковь, хотел сделать ее своей, домовой. Здесь и успокоился. Старел Всеволод. Он давно уже перестал выезжать на охоту, забросил свой загородный дворец, все чаще закрывался в своих киевских хоромах, шаг его стал шаркающим, неуверенным, глаза начали без причины слезиться, дряхлело тело, дряхлели чувства. Он все с большим безразличием слушал вести, которые по-прежнему приносили со всех концов света купцы и лазутчики. Глаза его не загорались прежним неуемным блеском, оставались тусклыми и нелюбопытными. И лишь одно чувство овладевало им сильнее и сильнее — желание надолго, может быть, навеки, сохранить за своим домом, за сыновьями, внуками, правнуками первенство на русской земле, власть в Киеве, в этом старом Ярославовом дворце. Угасая, он видел, как поднимали голову, видя его немощь, старые киевские бояре, столпы русской земли при Святославе и Изяславе. И он, как мог, отодвигал их в сторону, приближал к себе умных дружинников, доверял им управление властями и сбор вир и продаж, делал их тысяцкими и наместниками, огнищанами и воеводами, и уные, видя, что слабеет их властелин, и их время может кончиться не сегодня-завтра, старались урвать себе побольше, грабили народ нещадно, тянули на провеж, вымогая куны, обогащались. Роптали киевские люди, подогреваемые старой киевской дружиной, знатными киевскими боярами. Уные, молодые. С грустью смотрел Владимир, как бился отец в тенетах наступающей старости, как старался убрать с пути сыновей их и своих недругов, подорвать силы приспешников прежних великих князей и их домов. В те дни Всеволод уговорил сына отпустить на княжение в Новгород 11-летнего Мстислава Владимировича. Мало несмышлен был Мстислав, но Новгород нужен был Всеволодову дому. И был у него лишь один князь, которого можно было посадить на новгородский стол, малолетний Мстислав. В Новгород пришел грозный приказ великого князя Святополку Изяславичу немедленно ехать в Туров, освободить новгородский стол. И вскоре Владимир и Гита уже снаряжали в дорогу маленького Мстислава.